Мне всегда было сложно понять родовые отношения внутри имперской аристократии. Наверное, просто не успел во всем разобраться. Но точно знаю, что механизма самоочищения в ваших старших домах не предусмотрено. Мы снизились до высоты в 5 километров и ровно летели над поверхностью немного оттаившего, но все еще с большими плавающими глыбами льда на воде, Тихого океана. Вот с этой береговой линии, прямо по курсу, и начинается тот самый континент, на котором я жил. Половину Европы мои культиваторы уже, конечно, перелопатили, но впереди еще много работы. Ты перерабатываешь весь поверхностный слой, да, особенно там, где уровень загрязнения самый высокий. Уничтожаешь вместе с городами, будущее население этой планеты утратило право на собственную историю. Я им просто ничего не оставлю в наследство от предков. Ни древних руин, ни памятников архитектуры, только информационные источники. Книги, фильмы, фотографии. Я нарочно не стану их делить на расы и нации, и на это они тоже утратили право, станут одним единственным народом. Каким именно, понятия не имею, сами выберут. Тебе не кажется, что это как-то жестковато? Нет, фактически будущие жители Земли реконструированный вид и выжили только благодаря мне, а точнее сказать лишь благодаря моему желанию им помочь. Эта планета моя собственность, и только я решаю, что на ней останется, а что нет. Я не хочу, чтобы на ней были границы. Я не желаю видеть обособленные расы и народы. Не желаю слышать разные языки. Все это лежало в основе конфликтов, которые происходили на планете каждый день на протяжении десятков столетий. Наверное, не было ни дня в человеческой истории, когда кто-нибудь кого-нибудь не резал. Так не должно продолжаться. Я знаю, что служило причиной конфликта в прошлом. Я знаю, чем все это закончилось. Я хочу дать остаткам выживших шанс наладить нормальную жизнь, но на этот раз под моим чутким присмотром. Напрямую вмешиваться не буду, но канал влияния непременно оставлю. Сколько времени ты отводишь себе на подготовку, прежде чем выпустишь из стазиса первых поселенцев? Минимум 300 лет. Понадобится больше, значит будет больше. У меня есть возможность основательно подготовить почву для полноценного социального роста. Возможно, что какие-то смелые идеи обкатаю в мирах Содружества, как на подопытных кроликах. Еще вчера я бы тебе сказала, что ты свинья лич, что живые люди – это не объект для экспериментов и исследований. А сегодня я, пожалуй, промолчу. Вот оцениваю сейчас потенциальные возможности в этом новом теле и понимаю, что, когда услышала твои слова об экспериментах, во мне вообще ничего не шелохнулось. Голая математика, логика, элементарный расчет показывают, что это приемлемо, хоть воспоминания обо мне прошлое откровенно бунтуют. Добро пожаловать в мир бездушных машин, Хила. Теперь гормоны и стереотипы, принятые в несовершенном обществе, не станут контролировать твое поведение и влиять на опухший мозг, только логика и целесообразность. Но хочу заметить, некоторые аспекты психического портрета личности все равно проявляются, в той или иной степени. Но я со своим воображаемым другом за тобой присмотрим. Полковник Тихонов со сдержанной улыбкой разглядывал Анну, вытянувшуюся в струнку посреди его кабинета. «Ну посмотри, на кого ты похожа, кадет Шувалова. Синяк под глазом, на скуле ссадина, кулаки сбиты в кровь, вон даже палец вывихнут. Я не ищу оправданий, господин полковник. И правильно делаешь, кадет. О чем говорит твое нынешнее состояние? Я не рассчитала силы. Нет, ты недостаточно уделяешь времени физической подготовке и рукопашному бою. Будь ты чуточку сильней, знай больше приемов, и имей больше опыта, ты бы не вышла из драки такой побитой. Но их было пятеро. Неважно. Сам факт того, что имперский кадет остается со следами побоев, уже провинность. То, что вступилась за нашу сотрудницу в гражданском поселке, похвально. А вот за побои получаешь 5 нарядов вне очереди. И не смей лечиться в медицинской капсуле. Пусть будут тебе напоминанием, что не все вопросы можно решать грубой силой. Для этого кадетам дана голова. Кадет, курсант, офицер, не имеет значения. В любом случае это лицо государства и народа. Цвет нации, фасад будущей аристократии. Именно поэтому вас так долго готовят и позволяют на собственном опыте прочувствовать всю степень ответственности за погоны на ваших плечах. Я рад, что при виде малейшей несправедливости, мои кадеты не остаются в стороне. Но даже в такие моменты не надо поддаваться эмоциям, а рассуждать спокойно и холоднокровно. Я лично пересмотрю программу подготовки по боевой тактике. Все кадет, свободно. «Так точно, господин полковник». Анна покинула кабинет начальника, печатая строевой шаг. Так же, как и полковник, сдерживая улыбку на побитом лице. Ситуация, конечно, идиотская. Решила в свой выходной прогуляться по гражданскому поселку за пределами лагеря. За полгода накопилось достаточно средств из денежного довольствия, чтобы позволить себе поход по местным лавкам и магазинам. Запомнить долгожданный визит в кафе, где готовили очень вкусное сливочное мороженое. Но буквально при входе в поселок, Аня заметила, как одну из служащих их лагеря обступили пятеро местных молодчиков, позволяя себе похабные шуточки и прямые оскорбления с грязными намеками. Других кадетов поблизости не было, поэтому действовать пришлось самостоятельно. Пятерку хулиганов она, конечно, отметелила, инструктор по боевой подготовке никому из кадетов поблажек не давал, но и ей самой досталось. Вот именно за то, что досталось, ее и отчитывал полковник. Заметив, что Анна вышла из кабинета начальника, Максим спрыгнул с подоконника, на котором сидел, и направился ей навстречу. Влетела, участливо поинтересовался он, подойдя к девушке вплотную. «Угу», — буркнула Анна, опуская взгляд. «Отчитали за то, что мне рожу разукрасили, а не за драку». Тихонов сказал, что мало тренируюсь. «За полгода, считай с нуля, многому не обучишься. Я и за себя не скажу, что смог бы без потерь выйти из такой драки», — попытался успокоить Анну Максим. «А еще мне запретили лечиться, буду теперь с разбитой рожей по всему лагерю ходить. Лично мне все равно, как ты выглядишь, а кому-то посмеяться над тобой я просто не позволю. Я сейчас схожу в медчасть и возьму для тебя заживляющий гель». «Спасибо, Макс, я и сама могу», — Тихонов запретил лечиться в медкапсуле. «Так даже лучше. Лично я эту медкапсулу терпеть не могу, у меня от нее мурашки, саркофаг какой-то, и воняет там противно. Спасибо тебе, Макс, что со мной возишься». «Не стоит благодарности, искорка», — улыбнулся Максим. «Я много лет слушал твой голос по радио, и тогда мне казалось, что ты разговариваешь только со мной одним, что ты мой самый настоящий друг, который всегда поможет и поддержит. Знаешь, как я обрадовался, когда узнал, что мы с тобой попали в один учебный лагерь. Так что считай, что мы с тобой друзья с того самого момента, как ты только начала свои передачи в эфире. 4,5 года, вспомнила Анна. «У меня был всего один сборник с музыкой на 1000 треков, 3 оперы, которые любил слушать дедушка, и 20 аудиокниг. Почти 100 треков переслал из Америки. Пьяный Джо, а вот в вашем убежище с этим совсем туго было». Аня сдержанно улыбнулась, но движение мышц на лице вызвало неприятную тянущую боль. Заметив это, Максим смело подхватил Анну под руку и повел к лестнице. «Пойдем, провожу тебя до медчасти. Приказ полковника, конечно, нарушать не будем, но может, Ирина Александровна что-нибудь придумает. Не позволит же она девушке расхаживать по лагерю с таким синяком под глазом. Сама виновата, подставилась. Ведь понимаю же, что это все часть обучения, что никаких хулиганов на самом деле в этом виртуальном пространстве не существует. Наверняка были предусмотрены и другие варианты решения проблемы, но не совладала с эмоциями. Просто у тебя нет опыта в компьютерных играх. Я в свое время успел застать, да и старший брат много рассказывал. Главное, что теперь знаешь, что делать. Я вот, порой, тоже напрочь забываю, что вокруг нас виртуальный мир. Все настолько натуральные, естественные. А еще я очень рад, что нас все-таки спасли. Пусть даже пришельцы с другой планеты, хоть мы их никогда и не видели. Когда жили на станции, я познакомилась с одной девушкой, Светланой. Так вот, она работала на этих пришельцев. Рассказывала, что они совсем на людей не похожи. Могут принять внешний облик, но на самом деле они даже не углеродная форма жизни. Интересно. Надеюсь, в будущем мы сможем с ними познакомиться, пообщаться. Сам до сих пор не верю, хоть и живу в виртуальном мире, созданном ими. Наши земные технологии на такое не способны. Слушай, Макс, а тебе, когда только загрузился в виртуальный мир, предлагали выбор? Всем предлагали, спокойно ответил Максим, помогая подруге спуститься по лестнице. Это тоже был своего рода тест. Мне вот интересно, а что стало с теми, кто выбрал средневековье, или копию настоящего, а не продвинутого будущего? Там почти наверняка то же самое, просто внешние условия немного другие. Вот мы с тобой выбрали продвинутый мир, а все равно полдня уходит на то, что машем мечами, как в каком-нибудь средневековье. Я раньше как думал, хватай и бей, делов-то. А тут оказывается этикет, дуэльный кодекс, пока все выучишь, мозги закипят. Максим открыл переданной дверь и пропустил ее на площадь перед административным зданием. Сразу за дверью стояли трое девчонок из отряда. «О, Анькин кавалер нас уже опередил», — заметила Юля. «Ты, конечно, молодец, Макс, что первым примчался», — заметила Марина. «Но не стоит смущать девушку, когда у нее лицо в кровь разбито. Что это вы себе выдумываете, фантазерки? Анна мой друг, а друзьям должно быть все равно, как они выглядят. Друг или нет, не имеет значения», — не унималась Марина. «В первую очередь она девушка. Все, считай, ты свой долг уже выполнил, теперь мы о ней позаботимся. Иди лучше парней усмири, а то они как услышали, что в поселке драка случилась, уже собрались там навести порядок. Если Тихонов узнает, шкуру с вас спустит». «Что я узнаю?» — вдруг послышался глухой бас полковника со второго этажа штабного корпуса. Тихонов высунулся из окна наполовину и сейчас внимательно наблюдал за группой кадетов. «Ничего, господин полковник», — тут же встрепенулся Макс. «Пойду-ка я действительно парней навещу, а то мало ли». Максим помчался к жилому комплексу, придерживая у бедра ножны с мечом, а подоспевшие девчонки повели Анну в медчасть, опережая события. Столичная планета Иридан встретила нас огромной эскадрой, в боевом построении, которая собралась у пустотной военной станции, где прежде, насколько я помнил, располагался объединенный штаб флота империи. Крейсер «Шатун» прибыл совершенно естественным для миров Содружества способом, вынырнув из гиперпузыря, всплеск энергии от которого мгновенно заметила диспетчерская. Мы, разумеется, выдали на требование дежурных постов все положенные коды, включая тот, что передала нам графиня Эрдор. Почти неделю Хила привыкала к роботизированному носителю, а потом еще две к своему собственному клону, точной копии ее тела, но напечатанном на биопринтере, как и все синтетики на борту. «Крейсер «Шатун», — вызвал нас диспетчер. «Ваши коды аннулированы. Вся команда объявлена в международный розыск по обвинению в пиратстве. Немедленно лечь в дрейф и опустить щиты», — говорит капитан Мац. «У меня на борту 200 аграфских офицеров клана Степной Ковыль», — ответил я диспетчеру. «Хоть одна шаланда направится в мою сторону, начну вышвыривать их за борт по одному. На борт допущу только официального посла империи Аграф. Требования приняты, ждите решения», — без особых эмоций ответил диспетчер. Хила поднялась с места бортинженера и подошла ближе ко мне. «Не сильно ли мы рискуем, Макс? Они могут решиться на штурм, и плевать им на аграфов, если честно. Наш корабль – кот в мешке, они даже модель определить не в состоянии. Какой нормальный офицер, да еще и в столичной системе, отдаст приказ штурмовать средний крейсер с неизвестной архитектурой? Это раз. На борту реально 200 разумных в стазис-контейнере. Попытаются взять нас силой, я врублю прямую трансляцию со всех ракурсов, на всю систему. Хоть одно информационное агентство, но непременно поймает этот сигнал и выдаст его в сводке горячих новостей. А еще я только что выложил в сеть запись событий у Калдана. Да и чего нам бояться? Если погибнем, воскреснем на базе. А вот мне страшно, Макс. Я вообще разницы с настоящим телом не чувствую. Это все фантомы, постепенно отвыкнешь. Уверяю, Хила, пару часов ожидания и посол империи примчится сюда как миленький. У них аж все чешется, так они со мной хотят поговорить». Графиня на несколько секунд отвела взгляд в сторону, и со стороны могло показаться, что она о чем-то задумывалась, но я точно знал, что именно в этот момент на ее фальшивую нейросеть пришло сообщение. «Все оборудование у меня на корабле было официальным и легко подключалось к общим информационным потокам в любой системе». «Получила сообщение?» – спросил я, когда Хила немного оттаяла. «Да, от Орта. А Арвин мертв». «Так я и поверю», — ухмыльнулся я, отстегивая ремни креплений. «Если я правильно поняла, неделю назад произошел государственный переворот, в результате которого император был убит. Это официальная информация, которая прошла по всем новостным каналам. Сейчас власть в империи передана временному руководству, верховному наставнику и тройке адмиралов. Улизнул, гад такой, и ведь не отследишь. У меня там совсем ни одной закладки не осталось. Видать, почуял, стервец, что вы ему готовите неприятный сюрприз, вот и опередил события. Да с чего ты вдруг взял, что он сбежал? Может, его действительно грохнули? Нет, он был параноик, а сбежать ему, как мне кажется, помог дед. Значит, и эта сволочь еще жив. Не вижу причин твоей уверенности, Мац. Мне кажется, ты о нем слишком хорошего мнения. Эта парочка в средствах стесняться не станет. Наверняка провернул тот же фокус с вселением в чужое тело. И зачем? Скорее всего, Йорд Сварк как-то с ним связался и пообещал дать доступ к тайникам, что разбросаны по всему Содружеству. «Это все безосновательные домыслы», — фыркнула Хила, возвращаясь в кресло бортинженера. «Домыслы или нет, но я лично буду опираться именно на них, на самый худший из возможных вариантов. Тебе советую сделать то же самое, зараза. Даже если все так, сам факт того, что Аравина больше нет, ломает к чертям мой план по бегству из Империи. Пока нет, ты у меня на борту, а я наемник, который работает на Федерацию машин. Опять тебе досталась роль заложницы, что меня ничуть не удивляет, стоило мне связаться с тобой. Уверен, дорогая графиня, ты это как-нибудь переживешь. А что касается вопроса убрать тебя из Содружества, то над этим мы еще подумаем. Новости о фальшивой смерти Аравина меня совсем не радуют. В какой-то момент этот козел понял, что власть ускользает у него из рук и он теряет контроль над ситуацией в собственной империи. Вот и решил отступить, чтобы перегруппироваться и начать новую игру. Вот попомни мои слова, он обязательно нарисуется, рано или поздно обвешанный оружием, как новогодняя елка гирляндами. У Эртона есть запасной план? Не знаю, меня больше 2 месяцев не было на столичной планете и при дворе. Все планы могли 100 000 раз перекроить. Наш план – передать тебя вместе с заложниками, как бы тоже уже можно сливать в унитаз. Как поступим? В том, что сюда примчится посол Империограф, я как бы не сомневаюсь. Я еще свяжусь с Ортом и попробую разработать стратегию, ответила графиня, нервно покусывая губы. Все-таки в живое тело она интегрировалась гораздо проще и естественней, да так, что никто не заподозрит подмены. Что интересно, но и я тоже чувствую себя в нынешних границах империи намного более свободно и раскованно. В прошлом я был частью этой империи, полностью зависел от нее, да если честно, то и многого не знал. Сейчас все изменилось. Мое сознание не испытывает зависимости, ответственности. Мне просто наплевать, как будут в дальнейшем складываться дела у императора Орта Аскьярда. И это, несмотря на то, что отношусь к нему вполне дружелюбно. Это как наблюдать семейный скандал соседей по многоквартирному дому. И вроде задаешься вопросом, чего это они там не поделили, а с другой стороны сам себе говоришь, что это не твое дело. Вот что мне собственно беспокоится о проблемах империи Аратон или Хаймур. Они играют в свою игру, в которой сделаны ставки. Я не играю, ставок не делал, я просто сторонний наблюдатель. Сап тихонько вошел в рубку управления все в том же образе сказочного эльфа и чуть наклонившись ко мне тихо сказал. «Пойдем в твою каюту, я кое-что тебе покажу». «Какой ты сегодня загадочный», — ответил я, чуть нахмурившись, но все равно поднялся из кресла. «Мишель, присмотри за рубкой, если что я на связи». Сап направился вперед, манерно придерживая длинные рукава широкой эльфийской одежды. «Надеюсь, Сап, если явится посол Аграфов, ты не станешь маячить у него перед глазами в таком виде? Я потратил кучу времени, чтобы скопировать эти одежды. Мне нравится. Не станешь же ты меня выгонять с переговоров? Не будет никаких переговоров, Сап, припрется Аграф, начнет выдвигать условия и что-то требовать, я пошлю его лесом, отдам ему пленный экипаж незадорого, и мы навсегда расстанемся. Все-таки ты наивный, мне уже кажется, что я начинаю разбираться в людях лучше, чем ты. Ну да ладно, посмотрим, быть может ты и прав. От рубки до моей, капитанской каюты пройти всего 100 метров, так что идти долго не пришлось. Сап вошел первым и активировал голографическую панель, на которой сразу же появилось увеличенное изображение планеты Иридан, ее ночная сторона, подсвеченная на континентах цепочками разноцветных огней городов и поселков. «Я создавал этот сканер много месяцев», — пояснил Сап, указывая мне на изображение. «На первый взгляд это обычный оптический датчик высокого разрешения, но есть небольшой нюанс. Мой друг стал крутить настройки и в какой-то момент изображение планеты как бы ушло на второй план, а на экране появились ярко-белые, переливающиеся неровные световые линии, словно бы оплетающие планету по всей поверхности. Очень красиво, но я не могу понять, что это. На магнитосферу не похоже. Это мировое древо, термин из твоего языка, но более подходящего мне найти не удалось. Это как бы отражение живой силы планеты, ее круг циркуляции божественных искр всего живого на ней. Так выглядит духовное тело планеты. Как интересно. И у каждой живой планеты есть такое мировое древо? Да, у каждой и не только живой. Благодаря созданному мной сканеру, можно внимательно изучать все узлы и переплетения каждой отдельной планеты. Я нарочно ждал, пока мы попадем в миры Содружества, чтобы показать тебе, как должно выглядеть это явление на примере благополучной живой планеты, не подверженной стороннему влиянию. Это круг жизни Иридана. Люди, что умирают на планете и рождаются, они все циркулируют в этом круге. У каждого мирового древа, давай оставим этот термин как понятный нам обоим, есть свой, как бы это сказать, администратор. Нет, не так, свой владелец, хоть это слово тоже не совсем верное. Так-то логично, что подобные сложные структуры не возникают сами собой. Да, да, именно так. Мне долгое время не хватало терминов, чтобы дать тебе развернутое описание без наглядного примера. У каждой планеты индивидуально, может быть и один владелец, и сразу несколько. Можешь называть их богами, хоть и этот термин не отражает сути. Если проще, то владельцы этих ветвей жизни, как раз те самые заказчики, для которых звездные архитекторы создают планетарные системы. Вот оно как. Выходит, что если между заказчиком и исполнителем есть какой-то уровень коммуникации, то стало быть он возможен в принципе. Так и есть. Эти условные заказчики, тоже особые энергетические формы, которые, тут скрывать нет смысла, примерно на порядок выше меня. Чаще всего они обитают в звездах тех систем, которые для них создают звездные архитекторы. Если я правильно понимаю, дружище, то на примере Иридана ты хочешь мне показать, как должна выглядеть подобная структура у здоровой планеты. Именно так. Чем больше живых существ наполняют обитаемую планету, тем более ветвистым и крепким становится это мистическое древо. Оно довольно жадное до населяющих его вместилищ искр. Неважно, будь то коллективный дух или индивидуальный. К чему это ты клонишь? Насупился я, понимая, что Сап весь этот тяжелый пласт своей мистики вывалил не просто так. К тому, лич, что по мере восстановления планеты Земля, точно такая же структура будет появляться и там, нарастать, крепнуть, усиливаться. Вот как только эта структура усилится, она вскроет архив тех искр, которые когда-то принадлежали твоей планете, но сейчас ждут своей очереди. Понимаешь, о чем я? Хочешь сказать, что если мы сможем наладить контакт с этим владельцем, то сможем войти в этот круг перерождений? Ты сможешь, я нет. Но я и не хочу, а вот тебе это будет очень полезно. Причем я на 100% уверен, что твой круг перерождения, а точнее сказать циркуляции, он никуда не денется. Понимаю, что подобное понять непросто, я специально чуточку поторопил события, чтобы эти знания постепенно варились в твоей голове. Хочешь от меня избавиться? Глупости не говори, фыркнул Сап, махнув длинным рукавом швейцарской одежды. Когда придет время наводить порядок уже на Земле, заселенной остатками человечества, такая возможность будет для тебя просто идеальным инструментом. Осталось наладить контакт с тем самым условным владельцем. Не забывай, что они очень разумные существа. Уверяю, видя ту работу, которую ты уже делаешь и продолжишь в будущем, он или они непременно ее оценят. И поверь, уж до простого общения точно снизойдут. Вот никогда не думал, Сап, что жизнь моя сложится таким образом, что в ней найдется место событию, в котором я смогу пообщаться с Богом. Это замечательно, как я считаю, но прежде чем дойдет до откровенного разговора с богами, для начала, научись разговаривать с разумными. И не в той последовательности, как ты это делаешь обычно, сначала стреляешь, потом задаешь вопросы. Нет, того говорящего с мертвецами больше нет. К чему это ты решил давать мне наставления? Тебе разве не все равно? Сюда направляются сразу 5 аграфских кораблей, капитан. Тут же пришел вызов от Мишель на имитацию нейросети в моей голове. Аграфский крейсер с вымпелом имперского посольства требует коды доступа к эскину корабля. Не стреляй, одернул меня Сап. Сначала поговори. Взглянув на Сапа, на его саркастическое выражение лица, я сдержанно улыбнулся и в голос дал команду Мишель. Дай им доступ к обманке. Пусть думают, что получили контроль. Я сейчас поднимусь в рубку. Сейчас на борту Шатуна нет ни одного живого человека, только роботизированные носители и биологические куклы. В случае попытки захвата я просто подорву корабль. В трюме 2 полных хранилища антивещества весом более 10 килограмм. Но очень надеюсь, что до этого не дойдет. Главным в звене аграфских кораблей был тяжелый ударный линкор, но метка посольского стояла на довольно дорогой на вид яхте, сделанной на основе артиллерийского фрегата. Именно этот фрегат направился в нашу сторону, в то время как линкор и 3 тяжелых крейсера поддержки уверенно брали нас на прицел. Я не знаю, с какого перепугу император Ротана позволил шастать такой тяжелой военной технике в столичной системе, но по всему похоже, что аграфы чувствуют себя здесь довольно непринужденно. Сап просил сначала поговорить. Ладно, буду вежливым, скажу здравствуйте, а потом пристрелю. Посольский фрегат шел на стыковку. Несмотря на то, что класс корабля ниже, чем у моего, габариты этой махины внушали опасения. Аграфы всегда строили корабли с чуть более завышенными требованиями к внутренним обитаемым объемам, отсюда и дополнительная кубатура. Команда в абордажный режим. Отдал я приказ по внутренней связи. Из ящика возле капитанского кресла я вытащил широкий ремень с двумя кобурами, в которых покоились парочка револьверов. Револьверы, конечно, уже не самоделка, а земного образца, но вполне достойное оружие, конечно же уступающее в огневой мощи тем монстрам, что я когда-то носил на Колдане. Думая, что полностью контролируют наш Искин, сразу после стыковки, в шлюзовую камеру ринулась ударная абордажная группа имперских гвардейцев. Серьезные ребята, но я в теле синта, им не уступаю, даже при условии, что на их скафандрах стоят мускульные усилители. Вот пример того, как не надо штурмовать неизвестный корабль с неизвестным расположением отсеков. Вся штурмовая братья вбежала в совершенно пустую надстройку над основным трюмом. Там даже укрыться негде. Больше сотни штурмовиков прошли к следующему переходу, отдавая поддельному Искину приказ на открытие очередной переборки, но вместо этого всю надстройку перегородил бронированный щит, отсекая вояк от единственного выхода. Тем временем моя группа легко отправилась в посольский корабль, совершенно не опасаясь срабатывания оборонительных систем. Я такой трюк проворачивал не один раз, дав им затребованный доступ к обманке, Искину, который несколько минут делал вид, что является главным на корабле, и в какой-то момент полностью принял введенные ключи и показал полное подчинение. На посольский корабль прорвались с пару десятков очень агрессивных боевых вирусов, моей собственной разработки, которые меньше чем за минуту полностью подчинили себе вражеский корабль, скорее даже не подчинили, а сломали, сбив все настройки. Как только мои ребята доложили о том, что вся схема сработала, я тут же направился в кают-компанию, где собирался провести переговоры с аграфским послом. «Я с тобой», — тут же заявила Хила, — «если только вмешиваться не будешь, обещаю, что не буду. Фактически, как ты сам сказал, я тоже в некотором смысле заложница». Надо было видеть пунцовую, искореженную гневом рожу аграфского посла, когда моя кодла отморозков приволокла его навстречу в кают-компанию. Типичный аграф, уже в очень зрелом возрасте, явно непривычный к подобному обращению. На вашем лице читается явное выражение недовольства. Поведайте-ка мне, дорогой незнакомец, чем вызвано такое откровенное возмущение? Это неслыханная наглость. Да как вы посмели подобное обращение с послом империи? Мой друг очень настоятельно рекомендовал мне сначала провести переговоры, а потом стрелять. Обычно я поступаю в другой последовательности, так что даю вам шанс быть услышанным. Можете начинать. Империограф требует немедленного освобождения пленного экипажа. Мы требуем, чтобы вероломные захватчики предстали перед судом. Мы требуем. А с чего вы решили, что имеете право что-то требовать? Вмешался в разговор Сап, появившись в зале в своих широких одеждах. Экипаж вашего крейсера угрожал орбитальным ударом по населенной планете внутри объемов Империи Аратон. Штурмовые бригады атаковали гражданский караван средних транспортных судов, принадлежащих нашим партнерам из Империи Аратон. Мы, как представители заинтересованной стороны, посчитали возможным вмешаться и пресечь противоправные действия. Так что требовать в этой ситуации будем мы, и требовать будем много. Я не намерен вести переговоры с отверженным. Я требую избавить меня от присутствия этого разумного, кем бы он ни был. Да что ж вы все время чего-то требуете? Продолжил уже я. Мы вам ничего не должны. Пиратская шайка. Я не позволю. А еще послом назвались. Вы, кстати, на каком основании обвинили нас в пиратстве? У нас легально зарегистрированный отряд и корабль. Вы напали на наш крейсер, который угрожал населенной планете, как только что было сказано, и уже грабил наш караван. У нас есть все доказательства, так что не отвертитесь. Вы ведете деловые переговоры с врагом. А кто ваш враг, если не секрет? Спокойно поинтересовался я. Федерация машин, разумеется. На основании каких решений, Федерация машин вдруг стала кому-то врагом? Это вы так решили? Или это принято на уровне всего Содружества? Федерация машин уничтожила планету Хранителей. Опять старая шарманка заиграла. У вас доказательства есть? Но это же очевидно. Очевидно, к делу не приложить. Нужны факты, доказательства, показания свидетелей, результаты экспертизы. Нельзя кого-то просто так за здорово живешь назначать врагом. Это противоречит духу международной политики. Ваш наемный отряд подозревается в работе на Федерацию машин, не унимался посол. Можете даже не подозревать, я вам прямо скажу, да, отряд Шатун точно, без всяких сомнений, стопроцентно работает на Федерацию и очень этим доволен. Но я все равно не пойму, в чем проблема, какие законы мне, как командиру отряда, запрещают отработать обычный рутинный контракт на заказчика. Если империограф считает Федерацию своим врагом, то как цивилизованное государство оно должно об этом публично заявить, чтобы хоть сама Федерация была в курсе, что ее считают врагом. Вот вы посол, вы можете на официальном уровне объявить, что с данного момента мы враги. Если да, то и разговаривать будем как враги. Если нет, соберитесь в кучу, господин посол, и извольте изъясняться внятно и перестаньте наконец что-то требовать. А вы, вдруг обратился посол к графине. Графиня Эрдор, что делаете в окружении этого сброда? Я такая же заложница, как и ваш экипаж, господин посол. Капитан Матс решил, что нападение на его караван стало возможно только в результате утечки информации. Тем более, что ваши штурмовики осадили поместье связного, на которого работает капитан, как раз в тот момент, когда я там гостила. Ну, допустим, тогда начнем с поместья. Как так получилось, что эта земля оказалась захвачена представителем Федерации? Не по адресу вопрос, господин посол. Вот с них и спрашивайте. Мы даже не знаем, где они находятся. Ну, так поинтересуйтесь, вот только вежливо, глядишь, вам и ответит. Законы Содружества не допускают существования искусственного интеллекта без ограничительных мер, особенно это касается гиперпространственных перелетов. Федерация машин существует за пределами официальных объемов Содружества, и ваши законы на нее не распространяются. Как бы вы отнеслись к Федерации машин, если бы на территории ее объемов законом было бы запрещено быть живым? Ведь глупость же, согласитесь. Но если ваш отряд признал, что работает на Федерацию, значит работает на незаконное объединение. Вот вы опять возвращаете нас к началу разговора. Официальный документ на сей счет имеет место быть, судебное решение, имперский указ, я не знаю, хоть какая-нибудь бумаженция. В противном случае все ваши заявления, обвинения и требования – это чистой воды самоуправства. Теперь слушайте наши требования. Вы мне не нравитесь, но я вам скажу. Стоимость каждого заложника в моих трюмах – ровно 1 миллион кредитов, при условии, что они еще живые. Потому что те, что сейчас закрыты в грузовом отсеке, в очень скором времени начнут испытывать острый недостаток дыхательной смеси. Трофейные корабли пойдут в счет компенсации. Не захотите выкупать своих людей – не беда, в Федерации они получат статус рабов и будут пахать за троих до конца своей длинной жизни. В следующий раз – любое недружественное отношение к нам, нашим посредникам и к самой Федерации, без веских на то причин, будет расцениваться как прямая и явная агрессия. Вот такая у нас официальная политика. С этого момента, господин посол, я вас больше задерживать не желаю. На вашу нейросеть пришел файл с номером банковского счета, куда следует переслать деньги. 300 миллионов не такая уж большая сумма, чтобы сохранить лицо империи. Парни и девчонки подхватили посла за руки и ноги и поволокли обратно в шлюзовую камеру. «Уж лучше бы ты стрелял», — буркнул Сап. «Ты же его только что морально изнасиловал. Обычно этим занимается он, уж поверь, выдвигать идиотские требования и условия, это их медом не корми, дай только волю. А этот, я смотрю, совсем разболтался. Вообще-то он родной дядя императора», — заметила Хила, усаживаясь на диван. «Как же я рад, что избавился от всей этой возни, бедный император Оирте. А ведь ему приходится терпеть таких уродцев в своем окружении круглый год. Зря ты ему сказал про официальный статус. Теперь они точно обзаведутся подобной бумажкой или постановлением. И ты считаешь, Хила, что император Ротана их поддержит? Нет, конечно, но, а коль так, то пусть свернут эту бумажку в трубочку и засунут себе в длинное ухо. Вот так-то. Давай лучше подумаем, как мы теперь тебя из империи будем вытаскивать. Коль уж изменился первоначальный план, может, тогда вернем тебя на место? Я что-нибудь придумаю, Мац, ты себе представить не можешь, как я устал от всей этой тягомотины. Я с умилением вспоминаю те времена, когда я была куратором на имперской верфи, где ты строил свой Нибелунг. Вот тогда я действительно была свободна. Хочу обратно это время. Хочу что-нибудь строить, разрабатывать. Я же инженер, черт меня дери. Зачем тогда полезла в политическое болото, да еще и 20 лет безуспешно окучивала императора? Кто сказал, что безуспешно? Ответила Хила, покосившись на меня. Ах, вот оно что, искренне удивился я. И где в таком случае прячешь бастарда? Надеюсь, что у тебя в логове. Он парень уже вполне самостоятельный, хоть до нейросети еще не дорос. Вот ведь старая лиса. Давай позже это обсудим. И не смей мне говорить, что ты метишь его задом на трон Ратана. Я планировала посадить его на трон Хеймур. Но пока, как видишь, все планы вилами на воде, как ты любишь говорить. И он не бастард. Я, между прочим, официальная наложница императора. Так, все, к черту, не хочу ничего знать. Коль уж тебе нужна наша помощь, помогу по старой дружбе. Но не втягивай меня в эти дворцовые распри. Меня и в прошлой жизни от них воротило, а сейчас и вовсе кажутся детской игрой. Больше 2 часов яхта аграфского посла пыталась привести в порядок зараженную вирусами корабельную систему управления. Несмотря на это, на указанный счет поступило 100 миллионов, и я выпустил из заточения штурмовую сотню, у которых уже заканчивался кислород и боеприпасы, потому что эти идиоты пытались пробить переборку, которую в конечном итоге только исцарапали и опалили. Наконец яхта отстыковалась, и еще через час поступили 200 миллионов за тот экипаж, что я взял в плен у Калдана. Перекинув деньги на счет Светланы, я отправил в свободное плавание стазис-контейнер, в котором держал заложников. Но наша миссия в столичной системе еще не завершилась. За то время, пока мы позорили посла, рядились и торговались насчет суммы выплаты, с нас сняли все обвинения и вернули актуальность официальным кодам. Мало того, от императорского двора пришло официальное разрешение на посещение планеты Иридан без временных ограничений. В гости к императору Орту отправились уже малой группой. Что интересно, Сап пожелал остаться на корабле. Я бы, честно говоря, тоже не хотел лезть в разборки между империями, но мне просто хотелось быть в курсе дела. Это была единственная причина, по которой я вообще согласился на встречу. «Что значит на картошку?» – удивленно спросил Руаль, разглядывая ироничные взгляды парней и девчонок, которые били родом из России. «Это значит, дорогой кадет», – с улыбкой ответил ему лейтенант Демьянов, «что не только мечом махать должен будущий гражданин империи. Какой бы ни был статус у аристократа, он просто обязан понимать, чем живет народ, с какими трудностями сталкивается, в чем нуждается. Да и в столовую учебного лагеря фрукты и овощи тоже не сами собой прибывают. Вам, конечно, положено довольствие, но кое-кто и дня прожить не может, чтобы не затребовать добавки. Нам, разумеется, не жалко, но как бы щедры мы ни были, существует норма довольствия. Хотите сверх того, будьте любезны, потрудиться. Не забивай себе голову, Руаль, вмешался Максим. Мы просто будем помогать на местной ферме собирать урожай. Пусть нас немного, но свою пользу мы принесем. За работу нам платить, конечно же, не будут, но зато поделиться частью собранного урожая. Вот именно поэтому, чем больше соберете, тем больше самим достанется, добавил лейтенант, считая это обязательным квестом на выравнивание статусов, как в компьютерной игре, добавил Макс. Даже в виртуальной реальности надо сохранять баланс. Это я уже понял, что отвертеться не получится, нахмурился Руаль и обреченно полез в подъехавший автобус. Лично я против сбора картошки, или что мы там будем собирать, ничего не имею, громко выразила свое мнение Марина, вечная активистка. Но скажите, господин лейтенант, быть может, я что-то не понимаю, но вы все время говорите о нас как о будущих аристократах. Мне всегда казалось, что подобные титулы наследуются от предков. А в России аристократии как официального правящего класса больше 100 лет не было. Среди вас не все станут аристократами. Тут суть заключается в том, что в реалиях нового времени и сложившейся ситуации, от того, какую степень ответственности вы на себя возьмете, такой титул вам и присвоит, ответил на вопрос Марины лейтенант Демьянов. Титул нужен для получения привилегий при распределении плодов общего труда. А то получается, строитель строит и ни о чем не думает. Готовый проект ему пришел, и его задача просто выполнить все по плану, не нарушая технологию, вот и вся степень его ответственности. То же самое касается любой другой специальности, даже административной, но есть руководящие должности, к которым вас в будущем и будут готовить, но уже в имперской академии. По условиям этого виртуального мира, ваш возраст меняться практически не будет, а вот попыток переиграть выбранную стратегию сколько угодно. Условие, при котором выпускник академии занимает руководящий пост, подразумевает, что он берет на себя определенную степень ответственности, в соответствии с которой ему присваивается титул. К титулу полагаются привилегии. Если за всю жизнь обладатель титула смог доказать, что полностью оправдал такое высокое доверие, то титул присваивается пожизненно, с правом наследования потомками. Но не думайте, что это будет легко. Желающих получить титул будет намного больше, чем ответственных постов. Так что борьба будет нешуточная. Надеюсь, не будем соревноваться в том, кто соберет больше картошки, пошутил Руаль. Именно для этого и создан этот виртуальный мир, чтобы обкатать жизнестойкие социальные модели, продолжил говорить лейтенант, когда автобус закрыл двери и тихонько тронулся к воротам лагеря. Не мне вам рассказывать, что выживших на Земле очень мало, не то что для всей планеты, а даже для одного города. Но нужно наладить комфортные условия, чтобы обеспечить прирост населения без сбоев и социальных перекосов. Что толку плодиться и размножаться, если будущее поколение обречено жить в трущобах или в развалинах былой цивилизации, с трудом находя себе возможность для выживания? В таком режиме общество не сможет восстановиться. Нужно волевое решение. Демократические институты для этого не годятся. Человек по сути своей очень ленивая скотина и при любом удобном случае норовит пройти путь самого малого сопротивления. Для возрождения человечества в целом этого недостаточно. Трудные этапы придется пройти под принуждением, по волевому решению. Не захотим этого сделать, не сможем преодолеть кризис. Вот за эти годы и станет понятно, кто дурака валяет, а кто сил не жалея восстанавливает цивилизацию. Но ведь фактически получается, что ее восстанавливают пришельцы, заключил Макс, обратившись к лейтенанту. Они взялись нам помогать, за что им, честно говоря, большое спасибо, терпеливо ответил Демьянов. Благодаря им все мы сможем сохранить довоенный уровень технологии и знаний. Получим в свое распоряжение только то, что готовы понять и освоить. Вот ответь мне, Максим, ты знаешь, как устроен межзвездный корабль, на котором они сюда прилетели? Нет, но ведь это можно изучить, разобраться. Их уровень технологий шагнул так далеко, что тебе и жизни не хватит, чтобы во всем разобраться. Ведь придется начинать фактически с нуля, с основ. Именно поэтому они будут давать в наше распоряжение только те технологии, которые мы сможем понять, осознать. В этом смысле от ваших устремлений будет зависеть очень много. Чисто теоретически, я могу собрать антигравитационный блок, продолжил Максим. Я знаю базовую теорию, смогу произвести расчет параметров и изготовить нужные детали. Нужна только мастерская и инструмент. Именно об этом я и говорю, кадеты, смог разобраться, сделал, пользуйся. И это относится ко всем сферам деятельности. Причем сами знания скрывать от вас никто не будет. Бери, изучай, осваивай. Сами представьте, какой это каторжный труд. Впору завидовать фермеру, который на поле картошку собирает. А что будет делать фермер, когда Максим построит ему комбайн с антигравитационным двигателем? Ехидно ввернула Маринка. Сварит тебе, кокетка, домашнее варенье, или засолит бочку огурцов, на тот случай, когда на солененькое потянет. Ничей труд нельзя умолять, не пропустил в свою сторону шпильку Максим. Вон, Аня в своем убежище считалась иждивенкой, ни специальности, ни опыта. Но если бы не ее радиопередачи, все остальные бы от тоски померли. И это в свое личное время, помимо той рутинной работы, что она выполняла на общее благо. Так что если твой фермер не лодырь, то и найдет чем себя занять. Тут Максим прав, добавил лейтенант. Династические традиции всегда были поводом для гордости и стимулом для собственного развития. На этом держались многие ремесла и искусства. А стать достойным в рамках своей династии – это и есть титул, то самое достоинство. Пусть ты несешь ответственность только за продукт своего труда, выращенный хлеб, выкованный плуг, сотканное полотно, но ты знаешь, что ты делаешь это лучше всех, что твое творение не боится никаких испытаний, и ты с гордостью передашь эти знания своим потомкам. Это ли не то, ради чего стоит жить, сиротки? Встреча с императором Ротана прошла довольно уныло и даже холодно. По сути, встречалась хило, я же был представлен как наемник МАЦ, который работает на Лича. Особо важных дел в моем присутствии не обсуждали. Единственное, что стало заметным, весь наемный отряд был удостоен государственной награды империи за спасение планеты Калдан от явной угрозы. Император Ротана не разделял позицию аграфов. Ему, как и следовало ожидать, очень не понравился сам факт того, что аграфы, а тем более представители клана, связанного с премьер-министром, позволили себе такую дерзость внутри объемов человеческой империи. Отряд наградили орденом за заслуги перед империей, хоть официально мы и не являлись ее подданными. Нам повысили статус с низшего пятого до третьего, что сильно добавило авторитета и подняло цену всего отряда. Но главное в получении нового статуса – это допуск к более тяжелому типу вооружений. Отряд третьего ранга может иметь на вооружении уже немалый крейсер, которым по фактическим характеристикам являлся «Шатун», хоть и имел размеры среднего, а уже тяжелый ударный крейсер с полноценной группировкой поддержки. Но все эти допуски и ранги – сплошные условности, которые я буквально пропускал мимо ушей и сознания, потому что мне было глубоко наплевать на порядки, принятые в империях в целом. Больше всего меня заинтересовала случайно брошенная фраза императора о закрытом секторе на границе с Аваром, где после войны с Сагарами заперли мою эскадру архов. Прежде мне не удавалось обнаружить никакой информации о моем наследии, хоть, честно говоря, я и не напрягался, чтобы хоть что-то раздобыть. Весть о том, что часть архов уцелела, меня очень обрадовала. Надо в срочном порядке утащить их к земле. Насколько я помню, существа они довольно неприхотливые и очень живучие. Могут на долгие столетия впадать в сон и пробуждаться от него при благоприятных условиях, или по приказу королевы. В прошлом я рассматривал всякие варианты систем защиты сознания синтов, которые представляли серьезную угрозу. За полчища архов отвечали три синта, которые выглядели как маленькие десятилетние девочки. Хель, Мора и Синтия. В корневой системе их электронных мозгов установлено кодовое слово, которое при любом раскладе позволит мне их подчинить и полностью контролировать. Но подобное возможно только в том случае, если эти условные королевы смогли пережить все эти годы. Внутри объемов империи придется лететь обычными маршрутами, используя гипердвигатель. Тут повсюду маяки и станции наблюдения. Самый плотный торговый поток, так что и патрули, и пустотные станции, и обитаемые системы. Все это придется преодолеть в обычном режиме. Но визит к архам того стоил. Но прежде чем отправиться в логово архов, мне предстояло решить одно очень важное дело. Император не забыл моей просьбы о том, чтобы оказать содействие в поиске бывших землян. Оказалось, что на это дело подрядили целый отдел имперской безопасности. Хила осталась во дворце решать свои проблемы, а я отправился в министерство к ответственному офицеру, который курировал данный вопрос по поиску землян в Содружестве. В этой конторе мало что изменилось с тех самых пор, как я бывал в этом управлении в последний раз. Империя в целом демонстрировала удивительную стабильность в повседневной жизни и традициях. Капитан Мац, я полагаю, встретил меня в унылом казенном кабинете офицер в звании полковника. Шартекст, начальник отдела миграционной службы. Мое почтение, полковник, вас не существует, и судя по документам никогда не существовало, тут же заявил полковник Шарт, предлагая мне жестом присесть на стул у рабочего стола. Я очень стараюсь, чтобы и дальше меня все так же не существовало, уж поверьте. Прилагаю кучу сил, чтобы всегда иметь возможность бесследно исчезнуть. Наверное, для наемника вы просто идеальный образец. Если уж вы работаете на Федерацию машин, может быть, знаете, зачем понадобились земляне? Желающих вернуться на родину довольно много, более 90 тысяч, многие из которых, к слову, приняли гражданство империи Аратон. Но все же, как связаны Федерация машин и Земля, они союзники. Это, пожалуй, все, что я могу сказать. Вот даже как, очень сдержанно проговорил полковник. Насколько мне известно, планета под названием Земля является довольно диким миром, который не достиг еще даже этапа исследования внутренней системы, что уж говорить о межзвездных перелетах. Что такого важного в этих землянах, что ими заинтересовалась Федерация? Послушайте, господин полковник, я простой наемник, посредник. Сходи туда, сделай то, передо мной не отчитываются. Велено сделать, я делаю. Говорят, сидеть смирно, я сижу. Начальство очень ограничивает нас. Я бы с большим удовольствием задал бы все эти вопросы в несколько другой обстановке и в более требовательной форме, но, увы, не могу себе этого позволить. Просто понадеялся, что, быть может, вы все-таки окажете любезности хоть немного проясните картину. Единственное, что я вам скажу, господин Шарт, слушайтесь начальства, а в будущем, старайтесь как можно меньше лезть в дела Федерации машин. Для них нет понятия добра и зла, им чуждо человеческое сострадание и эмоции в целом, только голый расчет, логика и целесообразность. Все остальное их не интересует. Если заключили союз с дикой планетой Земля, то следует думать, что в этом нет ничего кроме прагматичности. Спасибо за совет, постараюсь ему следовать, сдержанно ухмыльнулся полковник. Теперь что касается тех землян, что готовы отправиться на историческую родину. В моем распоряжении все контакты и личные дела указанных лиц. Нужно понимание того, как действовать дальше. Дайте мне номер счета, куда я переведу 100 миллионов кредитов, для организации сбора желающих в едином месте. Местом сбора будет планета Калдан. Через 2 месяца, начиная с этого момента, туда прибудет большой транспортный корабль, который сможет забрать всех желающих. Если этих средств не хватит, пусть к моменту эвакуации у ответственного специалиста будет смета по проделанной работе. Что ж, схема понятна, сроки также ясны. Нужен контакт. Посредник Федерации имеет собственность на планете Калдан. Адрес я вам дам. Отправляйте необходимую информацию на управляющий эскин комплекса. Уверен, что посредник прибудет туда намного раньше. Очень хорошо, что спецслужбам связали руки и не позволяли действовать обычными методами дознания. В упорстве глубоко копать им нет равных. Другой вопрос, что потом делать с откопанным. Основные направления им известны, координаты Земли, уж без всякого сомнения. Но вот заслать разведчиков, значит проявить нежелательную инициативу. Разумеется, они попробовали и наверняка успешно промыть мозги кому-то из бывших землян. Но опять же, какой смысл вербовать агента, если у того не будет возможности выйти на связь? И даже вариант с так называемым спящим агентом не пройдет, все опять же из-за полной изоляции. Своего подготовленного агента тоже пока подсунуть не получится. Любая медкапсула даже 5-го поколения, мгновенно обнаружит разность в генами землянина и жителя Содружества. Вот видя весь этот пласт долгой и кропотливой работы спецслужбы и бесится от невозможности получить быстрый результат. Само собой, что я готов забрать на Землю всех желающих. Но обратно они уже не вернутся, как бы имперской службе безопасности этого не хотелось. Вопросы возвращения землян на родину решили с полковником довольно быстро. Я уже готов был отправляться проведать архов, но Хила выпросила у меня еще 2 суток на решение своих дел. Неужели никто не заподозрил, что ты, это теперь не ты? Как бы между прочим поинтересовался я, когда мы вновь встретились с графиней на орбитальной станции перед самым вылетом. Нет, никто даже не высказал подозрения, даже родной сын. А почему тебя это так волнует? Кирма сказала мне, что программное обеспечение синтов – это самое дорогое. Что касается тебя и меня, тут ясное дело не совсем программа. А вот если посмотреть на команду, то я точно не смогу отличить никого из них от живого человека. Мои поздравления, Мац, получается, что ты создал уникальную программу, которая дает возможность синтам полностью копировать человеческое поведение. Часть команды тем временем сидела напротив нас за большим столом в портовом кабаке и без меры лакала дешевое пиво, распевая при этом на английском языке песенку про пьяного морячка, заглушая своими воплями фоновую музыку. Что совсем не удивительно, особо отличились прототипы музыкантов, Сит и Мик, Пинки и Джей. Эти не просто голосили во всю глотку, так еще и корчили рожи. Пинки отплясывала джигу прямо на столе, на пару с неуклюжим Сидом. Остальная часть команды громко подпевали заводилом, отбивая ритм кружками по столу. Вот сама как думаешь, Хила, имитируют они человеческую жизнь или все же живут? Законы, принятые в Содружестве, их не связывают. Команды бухать как не в себя и орать срамные частушки я им не давал. Так зачем это все? Ведь прекрасно понимают, что таким поведением они весьма выделяются среди обычных людей, которые тихонько сидят по углам со своей выпивкой и таращатся на этих отморозков, как на выпущенных на волю пациентов психбольницы. Может и живут, я не могу сказать, что готова судить о том, что есть жизнь и что есть имитация, потому что сама сижу в теле куклы, напечатанной на биопринтере, но чувствую себя совершенно живой, хоть и точно знаю, что выпивка не оказывает должного эффекта. Так что вся твоя команда фактически веселиться на трезвую голову. А вот тут не уверен. Управляющая программа могла изменить их восприятие в соответствии с выпитым спиртным, что еще раз доказывает, что ты просто написал хорошую программу. Вот я управляю телом сознательно, обходя логи программы. Вот меня и не берет, у них этого не происходит. Так выходит, они все-таки живут. Хоть по факту программа подсунула им состояние опьянения, она же утром подсунет им состояние похмелья. А как это происходит в твоем виртуальном мире, который ты создал на станции? Там другое дело. В виртуальность погрузили живых людей. У этого виртуального мира совершенно другие задачи. Хочешь спросить, что будет, если сознание этих синтов, имеющих опыт в биологическом носителе, погрузить в виртуальность? Просто задалась вопросом, как далеко они смогут зайти. А если зайдут, не заблудятся ли? Да уж, вопрос из разряда, снятся ли андроидам электровцы. Не очень тебя понимаю, чуть нахмурилась Хила, пытаясь осмыслить фразу. И не пытайся, это из прошлого. Люди этим вопросом задавались уже давно. Мне кажется, что твой навигатор, если не ошибаюсь, Мишель, она тебя ко мне ревнует. Это у нее образ такой, леди-хищница. Стоит начать ее игнорировать, как она тут же принимается за то, что всеми силами пытается обратить на себя внимание. Их прототипы герои фильмов, персонажи с определенной ролью. Вот они и не выходят из образа. Сит и Мик были музыкантами. Один совершенно отбитый на всю голову панк, у которого вместо крови по венам тек виски со всякой дурью. Мик тоже недалек от него, но в свое время его хиты собирали стадионы. Пинки и Джей в этом смысле чуть более скромные звездочки. Каждый в своем образе. А кто из них ближе всего к своей роли? Странный вопрос, так сразу и не ответить. Скорее всего, только не Айтринити. Вот уж кто точно в очередной раз угодил в матрицу. Знаешь, что, Мац, я уже насиделась. Хочу кое-что проверить. Ты же не откажешь мне в такой мелочи? Это будет зависеть. Не кривляйся, ты справишься. В конечном счете в содружестве, из-за того, что мозги синтов почти ни на что не годились, а программное обеспечение до сих пор оставляет желать лучшего, их использовали как сексуальные игрушки. Ну вот, Хила, взяла и все опошлила. Я тут про вероятность самосознания машин. А ты, не капризничай, Мац, мы сейчас оба с тобой игрушки. Все пошли, пусть команда без нас бесится.